Было солнечно. Мы шли метрах в 50 от берега, но и тут ветер ухитрялся кидать в лодку желтые каскады воды. Я подумал, что стоит мотору заглохнуть, и... Весел у нас не было. Да если бы и были, то все равно не выгрести против этого спрессованного потока. Шлагский мыс виднелся уже километрах в 10. Все такой же четкий и безмятежный, как спящий каменный кот. Огибать его нечего было думать, и мы пристали к берегу под крутым галечниковым валом, защищавшим немного от ветра. Мы разожгли костерок, но ветер беспощадно утаскивал угли в воду, и костер не горел, а как бы вспыхивал, не дававшим тепла искусственным пламенем. Мы разгрузили лодку и вытащили ее носом на берег. Подумали и вытащили еще немного. А потом, подумав, сделали с плавника рычаги и вытащили совсем. Она вздрагивала от ветра и сползала обратно. Пришлось наложить под киль валунов. Время шло, и солнце уже было где-то за невидимым отсюда певеком. Натянули палатку. Она вдувалась внутрь крутыми буграми. В ней было тесно и душно. Мы соорудили стенку из валунов и закрепили на берегу лодочный якорь. В палатке стало немного свободнее. Ветер выл в каменной стенке на разные голоса. По временам ветер прыгал через стенку сверху, и потолок палатки мягко ложился на лицо. Я боялся, что она лопнет. Потом мы расстелили спальные мешки и легли на них сверху. Проснулись ночью от холода. Ветер дул по-прежнему, но палатка натянулась, так как шел дождь, и брезент намок. Шестое. Старожилы и доморощенные синоптики певека утверждают, что ежак дует либо одни сутки, либо трое, либо семь. К исходу первых суток он не кончился, и нам осталось только впасть в сонное оцепенение и ждать. Лодка надежно вросла в гальку, и мы уже не боялись, что ее унесет. Временами ветер становился потише, тогда шел секущий холодный дождик. На волноприбойном валу дрожали одинокие, обшарпанные ветрами былинки. На рассвете мы услышали чьи-то шаги по гальке. Неведомый долго пыхтел, колупая тщательно зашнурованную палатку. На всякий случай просунулся грязный палец, ловко нащупал застежку, расстегнул, и тут же возникла физиономия, снизу обрамленная бородой, а сверху капюшоном плаща. «Привет!» — сказал человек, и я узнал его. «Привет!» — ответил мой спутник. «Залазь!» «Лошадей не видали?» «Не было. Чьи?» «Партия Громыка». С Жорой Громыко мы служили когда-то в Певеке в геологическом управлении, а парень этот был там техником. «Далеко?» «Километрах в 5». Мы выпили чаю и отправились в гости, так как все равно было плыть нельзя. Как будто ничего не изменилось. В палатке на линде шкуре сидел, скрестив босые ноги, Жора Громыко и, разумеется, чистил пистолет. Страсть к оружию не прошла у него с годами. На склоне сопки маячили расходящиеся фигуры – шли искать исчезнувших ночью вьючных лошадей. Зашумел примус, и мы, растянувшись на шкурах, ударились в мемуары о певеке прошлых лет. Кто где, кто куда, кто кем. Где граф, где Серега Гулин, где начальник партии прошлых лет. Седьмое. Южак не стих и на третьи сутки –